С этим письмом Дуглас приехал на Тайт-стрит. Читая, он высмеивал каждую фразу. Уайльд слушал его молча. Он испытывал страх перед неопределенной, но близкой опасностью. Успокаивая Альфреда, он говорил, что не хочет быть ставкой в игре их взаимно враждебных чувств. Было бы нелепо идти на подобный риск. В конце концов, у него в жизни есть дела поважнее, чем связываться с пьяницей и кретином. Бози кричал, что не позволит отцу вмешиваться, не его дело, кого он, Бози, выбирает себе в друзья. Его возбуждение было явно окрашено восторгом, что он станет предметом спора между одним из знатнейших аристократов Англии и самым знаменитым ее человеком. Это невероятно льстило его тщеславию. «Роковые ошибки в жизни, — говорил Оскар, — совершаются не потому, что человек поступил неразумно. Минута неразумия может быть самой прекрасной минутой. Гибель приходит лишь тогда, когда ошибки становятся логичными и последовательными». Дуглас, махнув рукой, ушел. Еще за час до этого он в ответ на письмо отправил отцу телеграмму. «Какой ты смешной человечишка!» На другой день лорд Куинсбери появился на Тайт-стрит в сопровождении своего друга, бывшего боксера. «Полагаю, — сказал Уайльд, — что вы пришли просить у меня извинения за написанное вами письмо, где содержится оскорбление на мой счет. О, нет! Письмо было интимное, адресованное моему сыну. Как же вы смеете говорить подобные вещи обо мне и о своем сыне? Вас обоих выставили из отеля «Совой» за то, что вы вели себя там непозволительным образом. Это ложь. Все равно, — кричал Куинсбери, размахивая короткими, судорожно дергающимися руками. — Но я говорю вам, что если еще раз встречу вас с Альфредом, я вас отколочу, отколочу! Не знаю, каков кодекс чести у Куинсбери, но мое правило — стрелять в голову каждому, кто на меня кинется. Уайльд открыл дверь и позвал слугу. — Это маркиз Куинсбери, — сказал он. «Самый беспардонный грубиян в Лондоне. Я запрещаю тебе впускать его в мой дом. А теперь, — обратился он к непрошенным гостям, — убирайтесь отсюда». Маркиз обошел все рестораны, где бывал Уайльд, угрожая, что устроит скандал, если застанет там своего сына в обществе Оскара. Дуглас нарочно посещал эти заведения, да еще каждый раз предупреждал отца, где будет обедать и в какое время. Куинсбери старался приходить туда через полчаса после того, как сын и Уайльд уйдут. Неожиданное происшествие отвлекло его внимание в другом направлении. Старший его сын Виконт, Драмлан Рик, получил сан пэра Соединенного Королевства с титулом лорда Келхеда. Старый безбожник, который сам не был членом Палаты лордов, потому что не желал приносить присягу, целый месяц засыпал королеву Гладстона, лорда Росбери, оскорбительными письмами. Он грозился, что поколотит лорда Росбери, который осуществил это пожалование. В Гомбурге видели, что он с хлыстом в руке кружил у дворца министра. Как удалось уладить это дело без скандала, осталось тайной принца Уэльского, имевшего с маркизом беседу наедине. Куинсбери вернулся в Лондон и снова принялся ходить по клубам и ресторанам. Нудный этот старик стал теперь даже занятен, с тех пор, как перестал воевать с Господом Богом и рассказывал всякий вздор о человеке, интересовавшем всех. Наконец и это приелось. Ведь маркиз не мог придумать ничего, кроме того, что Уайльд заслуживает дубинки и что его надо посадить под замок. Подобные угрозы старика встречали весьма вялое одобрение. На большее были не способны сонные мозги вопивох в час, когда убирают со стола. Как-то вечером в дом на Тайт-стрит явился неизвестный, желавший поговорить с самим мистером Уайльдом. Назвался он Алленом. Тихо прикрыв за собой дверь кабинета, он без приглашения сел у стола напротив хозяина. Место это он выбрал будто нарочно, чтобы на него не падал свет лампы. Долго нельзя было разобрать, о чем он говорит. Он глотал каждое второе слово, давился, кашлял. Наконец, все же стало понятно, что в его руках находятся некие письма, которым лучше бы лежать запертыми на ключ, в этом солидном письменном столе, у которого он имеет честь сидеть. «Догадываюсь, что вы говорите о моих письмах к лорду Альфреду Дугласу. Я видел копию одного из них. Дав его списать, вы совершили бестактность. Зачем вы это сделали? Я заплатил бы вам крупные деньги. Это одна из прекраснейших вещей, мною написанных». Письма уже давно ходили в списках. Бози никогда о них не заботился, оставлял их в ресторанах, в гостиницах, в клубах. Целая пачка писем была у Альфреда Вуда, приятного малого, без определенного занятия, которому Дуглас отдал свою старую одежду. Из полумрака, в котором сидел гость, блеснул взгляд злых глаз. «Это письмо можно толковать весьма любопытным образом». «Несомненно», — рассмеялся Уальд, — «ведь искусство — вещь для криминалистов непонятная». Он схватился за шею быстрым жестом, как делал всегда, когда шутил, и вдруг почувствовал, что его рука дрожит. Аллен этого не заметил, он сидел, опустив глаза. «Кое-кто дает мне за это письмо 60 фунтов. «Возьмите их. 60 фунтов — приличная цена. Мне никогда столько не платили за такой маленький кусочек прозы. Но я поистине счастлив, что в Англии есть человек столь тонкий, что готов купить за эту цену одно мое письмо. Так что мне непонятно, зачем вы пришли ко мне. Прошу вас, продайте это письмо. Продайте, не откладывая». Уайльд встал. Провожая Аллена до дверей, он чувствовал томительную тяжесть в ногах. «Тот господин сейчас путешествует», — пробормотал Аллен. «О, он вернется, он наверняка вернется», — сказал Уайльд. Аллен попятился и снова сел на стул. Теперь он начал охать и стонать, что он, мол, очень нуждается. Уайльд дал ему 0,5 фунта. «Письмо, о котором вы говорите, вскоре будет опубликовано в виде сонета». Аллен ушел. За окном слышались медленные шаги полицейского, проходившего мимо дома. В ворота постучались. Уайльд поспешил сам открыть. «Моя фамилия Клиберн, сэр. Аллен дал мне письмо». «А я не хочу ничего об этом слышать», — вскричал Скар. «Мне нет дела до его писем». «Аллен велел мне отдать его». «Почему?» «Он говорит, вы были к нему очень добры, и он не хочет вас обманывать. А в общем-то, ведь вам на нас наплевать». Письмо было измято, засалено, перепачкано. «Неслыханно так обращаться с моей рукописью!» «Что делать?» — вздохнул Клиберн. «Оно прошло через столько рук». Уайльд дал ему несколько шиллингов. Возвратясь в кабинет, он сел в кресло и, прикрыв лицо руками, просидел, не двигаясь, долго, очень долго. Он понял это, когда, наконец, поднялся, потому как одервенели у него ноги. Подойдя к окну, он приподнял штору. На улице угасали фонари на фоне раннего июньского рассвета. Мир был пустынен, сер, бескрасочен. Стало невыносимо жить среди всей этой грязи и этих подонков. Уайльд сбежал из Лондона, укрылся, насколько то было для него возможно, в прелестном Уортинге, расположенном у пенистых вод канала. Он работал над новой комедией. как важно быть серьезным. Стараясь обрести вновь свободу и живость ума, которая, казалось, его покинула в последние месяцы. Все громче говорил в нем долго подавляемый бездельем инстинкт писателя. Ревнивое отношение к своему времени, жажда тишины и одиночества, мучительные усилия поддерживать непрерывную работу мысли делали для него ненавистным все, что могло опять ввергнуть его в столичную суету. И на ряд недель заточили его в уединенном домике, столь близко стоявшем у моря, что рокот волн заглушал все городские шумы. Дуглас не показывался, не писал. Его молчание, однако, больше занимало мысли Оскара, чем самые многословные письма. Однажды, когда оно тревожило его особенно неотступно, с почты принесли довольно тяжелый, больше обычных размеров, конверт. В конверте находилась длинная поэма Альфреда, старательно написанная на больших квадратных листах веленевой бумаги. Не успел Оскар дочитать до середины, как наступили сумерки. Так неожиданно, словно все вокруг заволокло серостью этих длинных виршей. «Не могу тебе выразить, как я тронут», — писал Оскар вечером. «Поэма пронизана тем легким, изящным лиризмом, который тебе присущ. Это кажется нетрудным тем людям, которые не понимают, какое нешуточное дело заставить поэзию легко плясать среди цветов, да так, чтобы ее белые ноги их не смяли. Для тех же, кто понимает, такая способность имеет очарование чего-то редкостного и утонченного. Моя пьеса и вправду забавна. Я совершенно ею захвачен, но еще не оформил в целом. Диа, Диа Бой, ты для меня значишь больше, чем кто-либо может себе представить. Ты воплощение всего мне приятного. Когда мы не в ладах, мир теряет краски. Но в действительности ведь редко случается, чтобы мы не ладили. Думаю о тебе днем и ночью. Ответь мне сразу, о ты, дитя с медовыми волосами».